уже не уйдешь, ты не приняв Христа, что дальше во мраке блуждать? Прощение божественным пренебрежешь, не приняв Его благодать, неужели уйдешь, неужели уйдешь, неужели уйдешь, ты не приняв Христа, неужели? И чудный источник спасения открыл, где можно грехи все омыть. Неужели уйдешь? Неужели уйдешь? Неужели уйдешь? Ты не принял Христа. Ты не принял Христа.